Глава 7. Разговор с Фатией, вернее, ее просьба, натолкнул меня на неожиданные вещи. Например, на то, что после углубления познания стихии я еще ни разу не пытался влить ее по-новому в большую часть своих техник. Звездный клинок и панцирь Руака, пожалуй, единственное исключение. А вот те же плети... Я ведь использую их сейчас совершенно без стихии. Все, что я от них ожидаю и требую, чтобы они сковали на несколько мгновений врагов и скрыли следы применения указов. Но что, если я полностью наполню меридианы туманом или нитями стихии во время использования техники? Насколько острыми станут мои кровавые плети? Ведь даже для таких глупых и забывчивых, как я, в описании этой техники написано про стихию. Это то, что обязательно нужно будет проверить. А пока что врагов, на которых я мог бы это испытать, вокруг нет. Зато есть дела, которые уже нельзя откладывать на потом. Это запас сил в средоточии, запасы сил в артефактах. И звездные, и призрачные барьеры серьезно истощились. Ну, я так думаю, после стольких-то ударов, которые по ним нанесли. И двигаться дальше, не позаботившись обо всем этом, просто-напросто глупо. Кто знает, кто завтра выйдет на наш след. Поэтому мы недалеко ушли от места битвы, лишь настолько, чтобы я мог быть уверен, что ни мы не услышим зверей, которые придут на запах крови, ни сами не станем их целью. Редкие кисеты мертвецов я проглядел мельком, выгреб лишь свитки и деньги. Если честно, то мне было лень тратить свое время на то, чтобы разобраться со всем тем хламом, что стал моей добычей. Тем более, я половину не сумею оценить верно. Кольцо — это или артефакт, флаг — это или палка-заготовка под него. Поэтому я вывалил все кисеты, мешки и ремни с сумками под ноги Фатии и буркнул. «Разбери, что имеет хоть какую-то ценность отдельно, что подороже и может нам пригодиться отдельно. Травы можешь сразу себе забирать». Она недоверчиво прищурилась. «Что-то очень щедро, имперец. В чем подвох?» «Не ищи подвох там, где его нет. Уверен, большая часть добычи — барахло, точно такое же, как и его прошлые хозяева. Ну а если ты припрячешь какую-то хорошую вещь, то я лишь разведу руками. Сектантка, разве можно от нее ожидать благодарности за спасение?» Фатия фыркнула, сверкнула глазами, но даже не попыталась съязвить что-то в ответ или в очередной раз намекнуть на свою особую благодарность. Я же отошел на 10 шагов. С помощью артефакта-накопителя привычно восполнил запас в своем защитном амулете Фимрама, и на этом он благополучно опустел. Здесь очень мало энергии неба, меньше даже, чем в горах. А сам артефакт, по большей части, валяется в кисете и не собирает силу. Ничего удивительного, что он так быстро опустел. Не могу же я таскать такую приметную штуку на поясе. Но у меня есть не раз проверенный на хребте трав рецепт. Сколько раз я использовал его по ночам. Высыпал из кисета на ладонь десяток местных монет, неправильной формы полупрозрачных камешков. Разделил их пополам и развел руки в стороны, замирая в форме круговорота. Мир дрогнул, скудные потоки силы рванули ко мне, втягиваясь в тело и вливаясь в средоточие. Но это капля из того, что мне нужно. Сильнее потянуть их, закрутить потоки быстрее и еще быстрее. Еще, еще. Тишину пустоши разорвал треск. Духовные камни, наконец, треснули и принялись истекать силы неба и нитями стихий. Выражение лица Фатии мне понравилось. Огромные, распахнутые на пол лица глазищи, чуть приоткрытый рот. Не сдерживая улыбки, я посоветовал. «Самое время восполнить свои силы. Медитируй или используй круговорот. Только встань поближе, а то тебе не достанется». Захлопнув рот, она кивнула. Медленно, не отводя взгляда от камней в моих ладонях, поднялась, шагнула ко мне и тоже развела руки. А я едва удержался от того, чтобы не покачать головой. Надо же, когда-то я стоял завороженный точно так же и использовал круговорот возле старшего, чтобы подготовиться к сражению. Теперь моя очередь быть старшим. Конечно, выходит не так зрелищно, как у Сари Фатамим. Камней меньше, они гораздо худшего качества, а я не предводитель воинов. И все же. Горсточка духовных камней истаяла, и я опустил руки, склонился к артефакту-накопителю. Перенес собранные им в малый звездный барьер. Хватило. Но впереди еще призрачный, и я совершенно уверен, что и вливать в него придется больше. Гораздо больше. Продолжим. На этот раз к местным камням добавился один духовный камень из ордена. Правильной формы, прозрачный и совершенно не обращающий внимания на мой круговорот. Злясь, я вперил в него взгляд и принялся ускорять бег силы в теле, управляя внешним потоком и делая круговорот еще сильнее и сильнее. Настолько сильным, насколько только мог после всех своих тренировок в цепочке из металла, закрывающего путь к небу. Вдох, второй, десятый, сотый. И камень все же треснул. По его безупречной поверхности пробежала тонкая сволострещина, которая принялась истекать плотным потоком силы неба. Она хлынула на 5 шагов от меня, обволокла Фатию, заставив ее глухо застонать и пошатнуться. Я представлял, что она сейчас испытывает. Сам испытывал это, когда переходил границу нулевого и первого круга. Пенящее, кружащее голову ощущение силы, которое пронизывает и наполняет тебя. Даже когда я оборвал круговорот, камень так и продолжал сочиться силой. Очень интересно. Сидеть с ним гораздо приятней, даже дышится легче. Занимаясь артефактами, я обратил внимание на взгляд, которым Фатия уставилась на треснувший духовный камень. Жадный взгляд. Помедлив, поднял его с колен и метнул ей. «Держи!» Она зажала его в кулаке, сглотнув, поблагодарила. «Спасибо!» И, позабыв обо всем, погрузилась в медитацию. Не подглядывала больше за моими действиями, не перебирала барахло добычи, а сжав камень перед грудью, безостановочно тянула из него энергию. Но ее можно понять. По сути, перед ней что-то вроде источника, из которого она, измученная жаждой, пьет. Не возвышалка, но не менее приятная и полезная. Можно вливать в узлы силу, открывая их, и не заботиться о том, что средоточие опустеет, и ты останешься беззащитным. Мне же понадобилось еще 2 горсти местных монет, чтобы закончить с наполнением призрачного барьера. Он многое позволяет, но и энергии требует немало. А потом я просто возился с новыми техниками Фатии, запоминая их, примеряя к себе и снова пытаясь отыскать общие черты во всех этих составных хитростях. А еще я попробовал использовать без созвездия поступь, шаги и еще несколько простых техник, которые применял чаще всего. Например, рывок. Не настолько я и спешил, чтобы срывать с места Фатию и торопиться к морю и кораблю, который отвезет меня на тот берег, к землям, где есть внешнее поле битвы. Что может решить один день с тем расстоянием, которое разделяет меня и Орден? Или даже месяц? Мне были видны звезды над головой, сияние формации 6-го пояса справа, всполохи над горизонтом впереди, там, куда мы шли. За морем, наверное, над внешним полем битвы, красиво. И видно ничуть не хуже, чем со склонов хребта трав. «Все!» Я повернулся на голос. Фатия подняла глаза от опустевших рук и повторила. «Все, я поглотила его полностью». «И как успехи?» «Узел». Я кивнул. «Неплохо. У тебя ведь есть еще имперец?» «Есть», — я усмехнулся. «Но я ничего тебе не дам». «Почему? Хочешь платы?» Мне не понравился тон и взгляд, поэтому я буркнул. «Для начала хочу двинуться с места и продолжить путь. А когда ты поможешь мне с кораблем, тогда и поговорим об остальном». Фатия вздохнула. «Не доверяешь. Справедливо. Несправедливо то, насколько вы там в Империи богаче. Возвышалки, эти камни. Уверена, в твоем кесете есть травы, которые в 10 раз лучше тех, что растут на хребте трав. Я лишь пожал плечами. Жизнь вообще несправедливая штука. Я и сам много раз думал об этом. Но с чего ты завидуешь мне и Империи? Завидую старшим сектам. Это ведь они загнали вас в эти пустоши, а не мы. Ты-то откуда знаешь?» Если бы у Альянса 1000 сект было больше земель, то и мы бы не ютили здесь. Я покосился на ставшее едва заметным с рассветом зарево 6-го пояса над облаками и фыркнул. «Куда уж вам больше земель? Да и здесь не так плохо, как ты пытаешься представить. Тебе-то откуда знать? 3 дня идешь по пустоши и уже понял, что жить здесь можно? Эти земли очень напоминают мне то место, где я родился. Разве этого не говорил? Вон, даже пыльные бури, что идет на нас, мне знакомо. После такой обычно огород 3 дня откапывать, не меньше». Фатия побледнела, обернулась. Когда встало солнце, то оно подсветило горизонт, и стала отчетливо видна серая полоса, которая надвигалась на нас. Но это с такого расстояния полоса. На самом деле это пыль и песок, поднятые на 1000 шагов в небо. Еще и эти всполохи сверху. Красиво. Правда, не помню, чтобы у нас песчаная буря шла одновременно с грозой. Обычно сначала по весне грозы, а потом уже бури. «Собираемся, живо! Вставай, я сказала!» Я вскинул брови от этого вопля и тона, но поднялся. Мне-то чего собираться? Флаг и артефакт давно в кесете. Убрать зарисовки созвездий техник, смахнуть их ладонью в сторону. Они, видимо, только мне. Фатия же сгребла все, что я поручил ей разобрать в 1 кесет. Зыркнула на меня. «Чего уставился? Бедствие пришло. Это молниевая буря. Раньше срока почти на месяц. А мы, дар знает, насколько отклонились от караванной дороги. Мы не успеваем». «Не успеваем к чему?» «Добраться до каменных укрытий. Я слишком забрала в сторону, уходя от погони. а ты потом лишь добавил». Я поднял голову, еще раз оглядывая полосу наступающей бури. «Так значит, она опасна?» «Не отставай, имперец, я не буду с тобой возиться». Глядя вслед стремительно несущейся прочь Фати, я лишь покачал головой. «Я же быстрее тебя, ты забыла? Кто здесь еще будет отставать?» «Ладно, буду держаться в 10 шагах позади». Сначала Фатия мчалась точно в сторону 6-го пояса, затем принялась метаться из стороны в сторону, а затем и вовсе остановилась. Обернулась, впервые с начала бегства показав мне лицо. Оно было бледным, грязным, с дорожками слез, прочертивших следы на пыльных щеках. Я ошарашенно спросил: «Ты чего?» Фатия криво улыбнулась и развела руками. «Вот ты все, имперец, не вышло у нас сделки». «Что значит все?» «Ну, все», — она всхлипнула. «Не успели мы найти укрытие. Сдохнем скоро, и всем нашим договорам конец. Вот так идти на сделку с имперцами. Само небо этого не хочет». Слышать о небе из уст сектантки было дико, особенно мне. Особенно на землях сект и из уст той, кто был так похож на Файвару. Кто бы говорил о желаниях неба, но только не она. Не та, кого мне то самое небо дважды подсовывало под нос. Погибнуть здесь? Как бы не так. Я бросил короткий взгляд на желтую стену, что нависала над нами, на пронизывающие ее всполохи частых молний, и потребовал: «Объясняй, чем опасна эта молниевая буря?» «Ты тупой? Молниями и птицами. Они сожгут нас так хорошо, что и костей не найдут». Я стиснул зубы. Призрачный барьер, он очень велик. Чем больше купол, тем больше в него попадет молний. Но глупо. «Сколько длится это бедствие? День? Два? Месяц?» «По-разному, но не месяц. Тем более она первая и раньше времени. Наверное, день, как ты и сказал», — с горечью добавила. «Но мы не доживем и до обеда». Я зло оборвал ее. «Куда ты денешься?» Первым на скудную щетину травы лег шар призрачного барьера. Жаль, что я ничего не могу с ним сделать, кроме как активировать и отменить активацию. «Уверен, будь здесь берег». Я оборвал сам себя. Берег погиб. Очень давно и далеко отсюда. Но у меня здесь есть другой талант в артефактах. «Фатия, у этого барьера есть возможности меняться?» Она утерла слезы ладонью, переспросила. «Что значит меняться?» «Ну, скажем, пропускать людей и останавливать только эти твои молнии». «Мои молнии?» Фатия зло прищурилась, но шагнула к шару барьера, вцепилась в него дрожащими пальцами. Я довольно кивнул, сам же продолжил лихорадочно копаться в кесете. Жаль, что почти все, что у меня есть, это сложные защитные и маскировочные формации, доставшиеся мне от семейки Саул. Они хороши, когда нужно перегородить ход в пещере или оградить стоянку от лишнего внимания зверей. Но вот... «Зверей?» Я оторвался от кесета и поднял взгляд на Фатию. «А что за птицы, про которых ты упомянула?» Она коротко ответила. «Молниевые раух. Они любят такие бури, наслаждаются ими и охотятся на всех, кого такие бури настигают, или кто решается к этой буре приблизиться». Я медленно кивнул. «Значит, пригодится и формация Саул. За призрачным барьером будет стоять она, 8 флагов для стоянки. Затем первый из звездных барьеров, или внутри него. Следом второй и последний звездный барьер. И Фатия тоже сможет вливать в него энергию. Сначала из моего артефакта, после из своего средоточия. Затем настанет черед духовных камней. Все это шаг за шагом должно выиграть нам время. Знать бы еще, сколько точно все это нам его даст». Я вздохнул, но тихо, чтобы Фатия не услышала. А затем спросил: «Как успехи?» Она подняла бледное лицо, попыталась улыбнуться. «Ну, кое-что у меня вышло, но не рассчитывай, что этот барьер протянет сутки». «А до обеда?» «Тоже не рассчитывай». Фатия поднялась, сжимая в руках шар артефакта, подняла голову вверх к небу. Его уже заволокло пылью, закрыло от нас синь и солнце. Мрачная стена бури уже не просто нависала, а готовилась опрокинуться на нас, вместе со всеми сотнями молний, что били внутри нее. Никогда столько не видел, и никогда не видел, чтобы они рождались не из облаков, а из пыли. Ветер становился все сильней, рвал одежду, швырял песок в глаза. Я огляделся, проверяя, все ли поставил. Жаль, что Фатия не успела поглядеть все остальные флаги формаций. Может, смогла бы что-то улучшить. Это ведь тоже артефакты, верно? Ничего, пусть действует сейчас. Вспомнив, шагнул к ней, вложил ей в руки не только флаги, но и артефакт с запасом энергии. Приказал, перекрикивая громовые раскаты: «Будешь вливать в последний наш барьер!» Она молча кивнула, не отводя взгляда от мчащейся на нас стены пыли, молний и грома. Шар артефакта засиял в ее ладонях за вдох до того, как в нас ударила первая молния. Громовой раскат чуть не сбил с ног. Это было почти так же, как струна от голоса Изарда. Только она была тиха, а это... Я ощущал себя словно гонг, по которому ударил ретивый ученик. До сих пор внутри все дрожало. Фатия и вовсе уронила артефакты, ухватилась за уши. Из-под ее пальцев потекла кровь. Я мазнул себя по щеке и шее, где ощущалось теплое, поднес пальцы к глазам. Тоже кровь. Но задумка все же удалась. Молния растеклась по куполу призрачного барьера и почему-то и не думала гаснуть, окутала его фиолетовой сеткой, медленно стекая на землю. Трава там сразу чернела. Не знаю, как насчет прохождения людей через наш барьер, но его размер Фатия точно изменила. Раньше он был огромным, на тысячи шагов. Сейчас же кипящая от молнии земля очерчивала круг едва ли 50 шагов шириной. Наконец молния угасла. Тряхнув головой, я отправил лечебную технику сначала в себя, затем в Фатию. Три вдоха, и звуки вернулись. Стоны Фатии, десятки сливающихся в единую какофонию ударов молнии вокруг нас. Вот одна вонзилась в землю в 5 шагах от границы нашего барьера, раскинула в стороны плети, доставая до него, и тоже и не подумала сразу гаснуть. Напротив, с оглушительным шипением поползла вверх по куполу, заставляя его басовито гудеть. Фатия покачала головой и крикнула: «Долго не протянем! Слишком слабый артефакт!» В другое время я бы с ней поспорил. В конце концов, этот артефакт недавно не дал вырваться 2 десяткам мастеров. Но то другое. Не тогда говорить о силе защитного артефакта, когда вокруг бьют молнии толщиной в меня и длиной в 1000 шагов. Одна такая не оставит от меня и пепла. Невольно вспомнился рассказ Клотира о небесных испытаниях, которые должен перенести повелитель стихии. Я боюсь вот этих почти простых молний, которые не могут пробить слабый защитный артефакт. А молнии испытания пробивают барьеры формации, что огораживают пояса. Вернее, будет сказать, накрывают пояса. Они ведь уходят и вверх. И тело идущего должно перенести подобный удар. Я даже не могу поверить в то, что это возможно. Неудивительно, что сектанты попытались найти способ обмануть эти испытания. Кто в здравом уме вообще встанет под молнию, способную пробить формацию древних? Мы бы тоже с Фатией выбрали оказаться где-нибудь в пещере, а не стоять посреди пустоши и не принимать на себя все буйство этой бури молний. Неудивительно, что она назвала его бедствием. И неудивительно, что здесь так мало травы и деревьев. Если в тебя каждый год лупят такие молнии, то здесь и семена выживут в земле с трудом. Молнии били часто, густо расползались плетями по земле, обращая все в пепел и заставляя землю кипеть. А Фатию с тревогой подносить глазам шар артефакта. Приказать ей влить в него запас энергии или нет? Отвлекая меня от мысли, раздался какой-то новый звук. Я вскинул голову, пытаясь в этом грохоте и пыли разобрать, что это было. Лечить нас я уже перестал, но мое тело крепче, чем тело других идущих. И я словно свыкся с ранами, которые наносили раскаты. И что-то все равно слышал, приглушенно, но слышал. И новый звук — это птичий крик. Раух, да? Я уже видел Раух. Это ее костями, что даже у зверя закалки крепче стали нулевого, я расплатился за сыромятную кожу и роговые пластины для своего первого кинжала Ронделя. Это они охраняли пещеру, где Аймар отыскал сердце воздуха. Мгновение, и я отыскал взглядом птицу, которая не страшилась этой бури и молний. Она, похоже, ей наслаждалась. Небольшая темная черточка металась в серой мгле. Сначала мне показалось, что пытаюсь увернуться от молний. Вдох, может быть, 3 вдоха, мне так казалось. Ровно до тех пор, как черточка не метнулась к столбу молнии и не прошла сквозь него, издавая тот самый крик. Крик торжества, а не боли. Раух пролетела сквозь молнию, оставшись целой. Более того, она окуталась сиянием, загорелась, ярко выделяясь во мгле бури, и становясь отчетливо видна даже на фоне сияния десятков молний. По ее оперению бежали фиолетовые искры, срывались с кончиков крыльев, падали на землю, вспухая там крупными голубыми шарами. Я стиснул зубы. Значит, это возможно. Возможно попасть под подобную молнию и остаться живым. И даже получить выгоду, если я верно понимаю происходящее. Что делают Раух? Закаливают тело, закаливают средоточие или наполняют его? Молниевые Раух? Звери с редкой стихией молний? Такая тоже есть? Или они названы так лишь за свое? Птица стремительно спикировала в нашу сторону, роняя с крыльев молниевые шары. Миг, и она пронзила купол призрачного барьера, даже не заметив его. Больше того, падающие с ее крыльев шары рухнули точно на 2 флага барьера против зверей, обращая их в пепел. Ошеломленный, я даже не успел выхватить из кисета крушитель, не успел наполнить энергией меридианы панциря Руака, не успел поднять с земли флаг звездного барьера Ифатия. Все, что я успел сделать, это шагнуть между ней и Раух, да врасти в землю опорой. Меня словно ударили в грудь тараном. Воздух выбило, тело свело судорогой, не давая шевельнуть даже пальцем. К счастью, это длилось не больше мига, только пока Раух касалась меня. Птица завозилась на песке в 5 шагах от меня, захлопала крыльями, пытаясь перевернуться и подняться с земли. Но мне нужно было всего лишь опустить пальцы на кисет. Рывок, и окутанные стихией лезвия опускается на шею птицы, вбивая ее в землю. Еще удар, еще один. Даже в нулевом кости Раух почти невозможно сломать. Что уж говорить про зверя Раух, который летает в молниях. Не знаю, на что был способен этот Раух, какого он был возвышения, но мои удары сталью не дали ему ни подняться, ни применить умения. Они выиграли мне время на создание техники, а затем звездный клинок обезглавил его. Я ухмыльнулся, выпрямился, только сейчас поняв, что столкновение не прошло бесследно. Ребра болели, халат на груди обзавелся прожженными дырами, в которые была видна вспухшая волдырями кожа. Дарсова птица. «Слева!» Я обернулся, оскалился. «Смерть!» Еще один Раух, напавший на меня, раскрыв крылья, обмяк, не долетев. Крылья его тут же смяло, его самого закувыркало, унесло ветром в сторону. «Это ты чем его?» Я сморщился. Не хотел ведь давать ей возможности понять, что у меня есть крапленные кости в рукаве. К счастью, ничего отвечать не пришлось. Очередная молния ударила в барьер так, что Ифатию и меня швырнуло на колени. Не знаю, слышала ли Фатия до этого, а вот я снова оглох. Стоя на коленях в полной тишине, я глядел, как сетка молний, каждая в мою руку толщиной, ползает по барьеру, стекает с него и рвется к нам. Снизу, на высоту по колено, барьера словно не существовало. «Фатия!» Не знаю, каким чудом, но она сообразила, что я от нее хочу, и успела подхватить с земли флаг, активировать формацию малого звездного барьера. Одна проблема. В схватке с Раух я отошел слишком далеко от Фатии и оказался вне этой формации. Миг, и молнии коснулись моих коленей. Непередаваемые ощущения. Я, сделавший своей обычной тренировкой столб боли, мог в этом поклясться. Боль от молнии начиналась где-то внутри, где-то в груди. Отдавалась не только в каждом уголке тела, но и обжигала меридианы, стискивала тело, лишая меня возможности двигаться, заставляя выгибаться, словно в попытке сломать себе спину. Правда, и длилась эта пытка лишь мгновение. Я согнулся, обхватывая себя руками, закашлялся, не слыша ни своего кашля, ни стонов, с которыми наверняка его чередовал. «Вот это да! Вот это да, Дарс, его побери!» С трудом опираясь на поднятый крушитель, поднялся на ноги. Колени дрожали, как и пальцы. Я покрутил левую руку перед глазами, сжал в кулак, пытаясь подчинить непослушные мышцы своей воле, как меня в спину толкнуло жаром. Шаг в сторону, разворачиваясь, Раух, и десятки молниевых шаров, падающих с ее крыльев. Смерть! Тщетно, лишь тяжесть на плечах. Еще шаг в сторону и вперед, выбрасывая крушитель навстречу птице. Опора! Пусть кости Раух и были прочнее стали, но этого нельзя было сказать о ее плоти. Острие крушителя вошло ей в грудь слева, погрузилось по лепестки. Сила столкновения была такова, что древко едва не вырвало из рук. Молниевые шары ударили по ногам, прожигая штаны и опаляя тело. Больно, но не так, как от самой молнии. «Леград, давай ко мне под защиту!» Я покачал головой, отказываясь. Глупо. Звездный барьер слабее призрачного. И нельзя позволять Раух тратить запас его силы зря. Пожалуй, самое время стать быстрее и сильней, если уж я не успеваю применять сложных техник. На лицо и руки выползло вязь единения. И пора бы уже взяться за дело всерьез, а не ждать, когда меня клюнет Раух. Звездный клинок первого созвездия наполнялся непрерывно. Техника была сжата в узкое лезвие, лишь чуть длиннее крушителя. Такой тренировки у меня еще никогда не было. Ни в одной из моих схваток не случалось такого, чтобы мне приходилось отбиваться от зверей, и то и дело замирать на месте, когда меня настигал удар молний, пробравшихся под барьер. А Раух становилось все больше. Они то ли спешили на зов убитых, то ли все сильнее горели жаждой попробовать меня на вкус. Но дошло до того, что вскоре я бился уже одновременно с 2, а затем и 3 птицами, которые не хотели умирать от моих указов. И тут уже я просто не успевал справиться с ними до того, как с неба ударит очередная молния и заставит меня застыть. Едва не лишившись глаза, а может быть и маски, я сдался и приказал вслух. «Появись!» Серый, видимый лишь мне флаг рядом с Фатией, раскрыл полотнище раздул его на ветру, сгустил из черного дыма силуэт призрака. Мгновение призрак оглядывался, а затем повернулся к Фатии и махнул рукой, требуя снять барьер. Словно нарочно с неба тут же ударила очередная молния. Призрачный барьер, который еще 1000 вдохов назад накрывал нас сплошным куполом, сейчас уменьшился, растаял и накрывал нас словно блюдцем. Мгновение и молнии пролились с него вниз. Медленные, не похожие даже на молнии, но от этого не ставшие менее опасными. Вокруг с треском заплясали, выгибаясь шагающими дугами, фиолетовые плети. Ударили по раух, окутывая их сиянием и позволяя им сбросить с крыльев десятки молниевых шаров. Стеганули по звездному барьеру, проминая его и заставляя Фатию отшатнуться. И рванули ко мне. Я ушел поступью, но ближайшие плети изогнулись в воздухе, словно живые, преследуя и дотягиваясь до меня. Краешком. Всего одной плетью толщиной в мое бедро. На этот раз меня скрутило так, что через миг я лежал на земле, выгибаясь от боли, а сверху меня молотили молниевые шары. К счастью, через миг самую наглую птицу снес призрак. Возник сразу рядом с ней в воздухе, обхватил руками, сминая крылья, и рухнул вместе с ней в клубящуюся по земле пыль. Но вот еще две остались. Нам понадобилось 6 вдохов, чтобы их прикончить, а затем сверху ударила очередная молния. Призрак тут же исчез, сгустившись уже в десятках шагов над землей. Через миг я последовал его примеру, кляня себя за тупость. Дуги молний безвредно бились внизу, не задевая нас. Мгновение, которое я висел в воздухе. Если призрак лишь повторил трюк, то мне ограничение рывка не позволило этого сделать. Да, раньше я едва замечал этот миг, когда ты уже падаешь, но непрерывно используемая техника еще не несет тебя вперед и вверх. Раньше на поле битвы я просто делал простой шаг в этот миг, а на склоне горы меча просто падал, становясь чуть ближе к деревьям. Но здесь было слишком низко. Я потерял половину высоты, и молниевая плеть, словно вынырнувшая из-под земли, вцепилась у меня, обвивая ногу. Пришел в себя, я уже лежа на земле. Это было больно, и это было опасно. Стихия молнии, которую я дважды отхватил за такое короткое время, не только проделала очередные дыры в моем халате, но и проникла внутрь, в тело. Я отчетливо увидел крошечные молниевые плети, которые метались по меридианам ног, яростно вгрызаясь в их стенки и оставляя после себя тьму ран. Небесная река! Она омыла меридианы, смывая со своего пути молнии. Нужно что-то менять. Можно, конечно, уходить рывком наискось, метаясь от одного края, еще прикрывающего нас сверху призрачного барьера, к другому. Так мне хватит времени полета. А можно пойти другим путем. Штормовое копье снесло самую наглую раух из новых, а затем я впервые за много недель использовал стихийный доспех. Духовная техника высокого качества. После моего раскрытия в Ордене в качестве Шена я даже получил возможность изучить ее еще раз. На этот раз со свитка, что хранился отдельно от павильона техник и выдавался лучшим ученикам Академии. Свиток, где была даже память идущего с первым созвездием для стихийных узлов предводителя воинов. Правда, мне оно сейчас было бесполезно. Я использовал лишь то, что мог здесь и сейчас. 266 узлов, которые открыл, еще будучи воином. 266 из доступных мне 291. Свободными оставались лишь 25 узлов. Разбросанных по всему телу и бесполезных, будем откровенны, на их основе не создать технику. Я, во всяком случае, во всем своем запасе техник Империи и Альянса таких не сумел отыскать. И так и не научился за сегодняшнюю ночь и утро применять даже простейшую технику рывка без созвездий, и даже не уверен, что это поможет обойти ограничения по пересечению узлов. Сейчас важно пережить эту бурю, а потом уже задумываться, что тренировать нужно больше. Используя свою духовную силу, я создал материальное проявление своей стихии и покрыл ей тело. Стихийный доспех должен ослабить направленные на меня техники, содержащие чужую стихию. Можно ли считать плети молний техниками? Возможно. Нормальные молнии живут лишь крошечные мгновения. Они ползают по земле, раскидывая жадные побеги, которые словно чуют меня. Но уж точно эти фиолетовые плети можно считать чужой стихией. Оборачиваясь в поисках очередной раух, которая уже опалила меня жаром в сфере боевой медитации, я скользнул взглядом по Фатии. Ее выпученные глаза наполовину лица едва не заставили меня споткнуться. Ну да, с одной стороны от нее мечется черная фигура призрака, с другой теперь появилась моя фигура, синяя. Все же у Гелая его техника выглядела красивее. Эти мысли занимали меня еще вдох, но не более. Ровно столько, сколько мне понадобилось, чтобы добраться до раух, нанеся удар первым. Нет техник? У меня еще есть моя стихия, и я неплохо поднаторел в ее использовании на склонах хребта трав. Окутанная синим свечением сталь крушителя отлично рассекла молниевые шары, заставляя их буквально взорваться. Птица, которой я вспорол крыло, рухнула на землю, закувыркалась. Остановил ее только звездный барьер Фатии. Повезло, что молниевые раух мелкие, не хватало еще истощать защиту формации простыми ударами. На миг я запнулся, теряя время. Все мои привычки шептали, чтобы я толкнул энергию в поступь Руака, догоняя раух и оказываясь рядом с ней на расстоянии удара. Вот только меридианы заняты стихийным доспехом. Пришлось просто сорваться с места, двумя прыжками добираясь до врага. Укол. Птица отдернула голову, затрепыхалась, захлопала крыльями, пытаясь подняться в воздух, гневно раскрыла клюв. И я тут же вбил туда лезвие крушителя. Если раух и пыталась мне показать что-то, кроме молниевых шаров, то у нее это не вышло. Раскат грома. Очередная молния ударила в призрачный барьер точно над нашими с Фатией головами. Окутала все уменьшающийся остаток нашей защиты фиолетовая сетка разрядов, стекла на землю. Не обращая внимания на очередную птицу, которая с клёкотом неслась в мою сторону, просыпая с крыльев фиолетовые шары, я сжался, глядя только на рвущиеся ко мне плети молний. Фиолетовая дуга толщиной с две мои руки уперлась мне точно в грудь. И ничего. Она не сумела ни отшвырнуть меня, ни заставить рухнуть, выгибаясь в корчах. Опалила жаром сначала боевой медитации, затем своим жаром, а затем жаром боли, но и только. Или нет? Мгновение я глядел на тлеющий под стихийным доспехом халат, а затем снова нырнул в свое тело духовным взглядом. Нет, не только. Недалеко от сердца бились в меридиане крохотные молнии, бились и гасли в окутывающем их тумане моей стихии. Мне не нужна даже техника небесной реки, чтобы справиться с ними. А может быть, мне она вообще не нужна? Ради чего я столько тренировался, медитировал? Ради чего я раз за разом пытался познать тайны воды, улучшить с ней свое сродство? Чтобы справиться с тьмой, которая захватила такой важный для меня узел в меридианах. Но чего я буду стоить в предстоящей с ней схватке, если не попытаюсь справиться даже с этими молниями? Они явно и вполовину не так страшны, как тьма во мне. Во всяком случае, эти молнии даже не способны пожирать мою стихию, усиливаясь за ее счет. Закликотала очередная птица, несясь ко мне сквозь наполненный песком ветер, готовясь стегнуть кончиком крыла и отвлекая меня от мыслей. «Сдохни!» Указ отправился в ее сторону едва ли не раньше желания. Спустя вдох я шагнул в сторону, пропуская мимо себя мертвую тушу, и заставил стихийный доспех истаять. «Где эти дарсовы молнии?» Они не промедлили, тут же ударили в призрачный барьер, стекли с него, рванули ко мне, впиваясь и отшвыривая меня в сторону. На этот раз, лежа на земле, я ухмылялся. Да, крошечные молнии, редкая стихия заполнила сразу 5 моих меридианов ранее меня. Гораздо более сильные, чем после защиты стихийного доспеха, но не более. Они сумели уничтожить туман моей стихии там, где появились, но не более. Ползущий по меридианам свежий туман заставлял молнии бледнеть, истаивать и исчезать. Раны меридианов? Плохо, но мне не привыкать. Словно наказывая меня за безрассудность и гордыню, сверху ударили молниевые шары раух. «Больно, дарсова тварь! Сдохни! Не хочешь? Тогда отведы стали моего крушителя!» Через 2000 вдохов мы полностью лишились защиты призрачного барьера. Фатия пыталась его подпитывать сначала из моего накопителя, затем своей личной силой, но этого было слишком мало для артефакта подобной мощи. Вместимость артефакта была в десятки раз больше, чем у средоточия любого воина или мастера, где бы он ни родился. Это мне объяснял еще Берег, а про то, что она сама не может разрушить духовные камни, я забыл. После исчезновения призрачного барьера стало в разы трудней и опасней, ведь больше удары молнии не ослаблялись его пеленой, а сразу обрушивали на нас всю свою мощь. Мне хватило первой молнии, что ударила в землю в полусотни шагов от меня, раскрылась огромной лиловой сетью и коснулась меня одной плетью толщиной в меня самого. Хватило, чтобы понять ничтожность своих сил перед ней. Когда я пришел в себя, то призрак бился над моим телом сразу с 4 раух, и у меня болело все так, что даже жар опасности и смерти едва заставил меня шевелиться. Дальше я сражался только в стихийном доспехе, и даже так удары молнии наполняли меня десятками и сотнями частиц своей стихии. И это становилось все опасней. Я ведь всего лишь мастер, и у меня ведь нет второго средоточия, средоточия стихии. Мои запасы, как бы плотно не заполнял я меридианы синим туманом, как бы старательно не втягивал я в себя стихию во время боевой медитации, все равно стремительно истощались. Тем более я так много потратил стихии до этого, используя ее для схватки с раух. Сгорел первый из звездных барьеров. Сгорел буквально. не выдержал очередного удара молниевых плетей, и древко его флага основы почернело, вспыхнуло алым пламенем, и защита исчезла. К счастью, Фатия пережила удар ослабленной молнии и, придя в себя, активировала второй флаг до того, как по нам ударила следующая молния. Затем не успел уйти от плетей призрак, обзавелся дырой в теле. Снова, в прямом смысле, я бы мог просунуть в нее голову. Похоже, что стихия молнии наносила ему раны несоизмеримы с тем, какие оставляла мне. Его суть уязвима для этой стихии? Или она ранит его сразу в одном месте, а не расползается крошечными молниями по туману его тела? Возможно, и то, и другое. Но мне сейчас важнее, чтобы мы выжили, а не проверяли свои догадки. Ведь у меня с каждой новой молнией остается все меньше и меньше стихии. До обеда мы уже дожили, чтобы там не заявляла Фатия, но вот доживем ли до утра или хотя бы до ночи. Я пытался уплотнить стихийный доспех, но даже у духовной техники были пределы количества силы, что могли вместить меридианы. А может быть, это были лишь мои пределы, пределы того, сколько силы лично я могу влить в них. Использовать уловку властелинов, чтобы усилить свои техники, я точно не могу. Пробовал. Ничтожен, да? Как бы не так. Похоже, настало время рискнуть. Или я смогу получить преимущество в этом сражении с бурей, или мы все тут умрем. Главное — выжить, пока я получаю это преимущество. Помня о чужих ногах, я швырнул под ноги какой-то амулет. Тут же уселся рядом, раскинув обгорелые полы халата, хрипло приказал. «Защищай меня и девушку! Не смей подходить ближе двух шагов!» Призрак кивнул, сорвался с места навстречу очередному раух. А я заставил себя закрыть глаза и не смотреть. Заставил себя отвлечься от то и дело обдувающего меня жаркого ветра. Это сейчас не моя битва. Пока не будет смертельной опасности, я должен заниматься другим. Надо мной висит печать смерть. Только если она ляжет на меня непосильной тяжестью, только тогда мне нужно будет отвлечься от медитации. Главное, чтобы амулет старика Фимрама выдержал этот первый удар и не дал нанести мне смертельную рану. Староват он уже. Он был очень хорош во втором поясе, даже для Академии Ордена. Но вот в городе тысячи этажей, и тем более здесь, под падающими с неба молниями, слабоват. Ну, тут уж ничего не поделать. Духовный взгляд пролетел по телу, оценивая число оставшейся стихии. Останавливался там, где ее туман боролся с крохотными молниями, жалящими меридианы. И для начала я заставил его отхлынуть назад. Если бы у меня было здесь тело, то я бы облизал пересохшие напрочь губы. Последний раз я пытался сделать это во время схватки с гнилым лосем, еще когда был слабым мастером и притворялся лекарем, в отряде Аймара Саул. И тогда я тоже делал это во время схватки. Ничем хорошим это не закончилось в прошлый раз. Ранами, откатом от техники зверя и полной беспомощностью на два дня. Я не мог тогда использовать даже простейших техник. Нужно ли говорить, чем подобное закончится здесь, где нет десятка воинов, что будут меня защищать хотя бы 1000 вдохов? Жар опасности на миг стал нестерпим, напомнил о себе даже здесь, внутри моего тела, во время использования духовного взгляда. Через миг тело ожгло болью, отстраненно, словно приглушенно, но все же. Впрочем, даже после этого я не открыл глаза. Вместо этого впился взглядом в ближайшую крохотную молнию. «Ты пытаешься уничтожить меня? Я уничтожу тебя. И не просто уничтожу, а сожру, поглощу, заставив тебя стать на мою сторону». Впрочем, первый клочок тумана, который я отправил к молнии, лишь сошелся с ней в схватке, уничтожая ее ценой своей половины. И это не то, чего я от него хотел. Из схватки я должен выходить, становясь сильней, а не слабее. Еще раз. На этот раз вперед ринулись десятки крошечных синих нитей. Они оплели молнию, стиснули ее и заставили исчезнуть. Но и сами при этом выцвели, уменьшились в длине. Не то. Еще раз, еще раз, еще раз, еще раз, еще, еще! Тщетно. Чужой стихии не осталось, а все мои попытки поглотить ее, восполнить за счет нее свою, так и не увенчались успехом. Я зло выдохнул и открыл глаза. Живой, и даже не истекаю кровью. Рассечено плечо, халат на груди тлеет после удара молниевых шаров, вокруг явно добавилась тушь мертвых птиц, а за пределами печати смерти призрак бьется в клубах, гонимый ветром пыли. Его силуэт временами едва различим. Или молниевая буря стала сильнее и принесла больше песка и пыли. Прищурившись, 10 вдохов я следил за схваткой, а затем с неба рухнула очередная молния. Призрак тут же исчез, уйдя бестелесной тенью вверх, подальше от рванувшейся в нашу сторону молниевых плетей. А я лишь ухмыльнулся. «Ну, давай!» Плети словно услышали меня, рванули ко мне, сразу две, слева и справа, прошли сквозь раух, окутывая их фиолетовым сиянием, ударили мне в грудь, пробивая стихийный доспех и на миг сковывая меня судорогой. Следом в меня полетели десятки фиолетовых шаров Раух, но я лишь закрыл глаза. Это я переживу, в остальном... Призрак, рассчитываю на тебя. Я сжимал, переплавлял, соединял в разные формы свою стихию, натравливая ее на молнии и пытаясь поглотить ее. Ну же, я был в шаге от успеха много месяцев назад, когда пытался сделать это впервые. С тех пор я стал гораздо сильней. Моя стихия стала гораздо сильнее и плотней. Что не так? Что тебе, дар, с тебя побери, нужно? Успокойся, Леград. Ясно, что я делаю что-то не так. Нужно менять сам способ поглощения. Меня снова обожгло жаром и болью. Раз, другой, третий. На мгновение, не выходя из тела, я вскинул взгляд, безошибочно отыскивая место удара. Выживу. Темного тумана раны не так уж и много. Тем более, что четвертого удара не последовало. Либо Раух сдох, либо призрак сумел занять его. Что я делал в прошлый раз с гнилым лосем? Я соединял духовную силу с нитями стихии, сумел создать синюю жемчужину, научился применять ее безо всякой техники и меридианов. Но это была лишь тюрьма для стихии. Затем я соединил духовную силу и нити стихии, создав что-то вроде змея, и мой змей воды уничтожил змея воздуха. Неплохо, но сейчас для подобного мне даже не нужно задумываться и отвлекаться. Да что там, для подобного не нужно было отвлекаться даже моим стражникам. Я прогнал их через жестокие тренировки, но после путешествия к землям Ордена любой из них мог бы выжить после стихийного яда зверя и не нуждался в помощи стихиальных противоядий. Это все не то. Это все попытки встретить кулак кулаком. Нужно не так. Нужно умней, хитрей. Хватит биться лбом в стену. Стена явно прочней. Как там говорил Фимрам, как было написано в той книге, что он оставил мне как плату за мою семью. Одна стихия может уничтожить другую, а может поглотить, становясь за счет нее лишь сильней. В прошлый раз с нитями воздуха это было легче. Ветер гонит волну на воде, заставляя ее бежать быстрее. Неудивительно, что я был в шаге от успеха. Но что, дар с его побери, мне делать с молнией? Это стихии, родственные воздуху или огню. Уверен, будь у меня в форме духовного взгляда зубы, они бы сейчас скрипели. Молнии и вода, молнии и вода, молнии и вода. Арх! Ладно, плевать на то, что молнии вокруг пришли с пыльной бурей. Это ненормально. Вспомним пустоши нулевого. Молнии. Это вечные спутники гроз дождливого сезона. Сами молнии, обычные молнии, всегда рождаются в грозовых облаках, которые проливаются на землю дождем. А вот теперь, если бы в духовном взгляде было тело, оно бы застыло с открытым ртом. Это до чего я додумался? Что вода порождает молнию? Что молния — это дочерняя стихия воды? Ладно, громко кричать, что это бред, не будем. Не будем даже думать о том, что это бред. Итак, молнии рождаются из грозовых облаков, бьют по земле во время дождя и иногда даже попадают в реку, вонзаются в гладь реки, делая ее смертельно опасной для всех животных, кто в это время касается воды. Значит, что? Значит, вода заимствует силу молнии, объединяясь с ней в единое целое, поглощая и забирая ее. Эта молния исчезает после этого удара, а не в воде появляется дыра. Эта вода поглощает молнию, а не тратит себя, чтобы противостоять удару с небес. Отлично! Отлично! Я впился взглядом в десятки молний, что жарили мой меридиан. «Я вода! Я позаимствую вашу силу! Для начала силу ближайшей!» Я приблизился духовным взглядом к молнии так быстро, что она превратилась во что-то большое, напоминающее огромное раскидистое дерево. Моя нить стихии, что рванула к ней, превратилась в огромного извивающегося змея. А еще я отчетливо увидел странное утолщение у нити. Впереди, там, где должна была бы быть голова, видел клок тумана на месте его пасти. Странно, льдисто поблескивающие точки глаз. Неважно, так даже лучше. «Сожри ее!» Мой змей врезался в дерево молнии, оплел его своим телом и будто и впрямь вцепился туманной пастью в ближайшую ветвь молнии, которая била, обжигая в меридиан. Раз — и ветвь исчезла, будто перекушенная. Два — и само тело дерева молнии начало истаивать. Три — и змей набух, увеличился в толщине вдвое. «Да, да, да!» На плечи вдруг опустилась тяжесть, намекая, что снаружи, там, где застыло мое тело, все идет не так уж и хорошо. Я лишь стиснул зубы. «Призрак, я положусь на тебя. А ты, змей, пожри следующую молнию. Забери ее силу и сделай своей. Вода облаков порождает молнию, чтобы передать ее силу в воде рек. Вперед!» Змей послушно рванул дальше по меридиану, обвил следующую молнию, вцепился в нее. И снова я успел досчитать только до трех, а молния уже исчезла. 10 молний мне понадобилось поглотить, чтобы мой змей воды вырос настолько сильно, что распался надвое. Я ухмыльнулся и отправил дальше уже их двоих. Отстранился, отдалился от места их схватки. Отсюда я не видел ни змеев воды, ни древ молний. Крошечные нити наплывали на молнию, оплетали их, и через несколько мгновений плыли дальше, оставляя после себя пустоту меридиана. Раз, второй, третий, и вот уже 3 нити плывут по меридиану. Все получилось. У меня все получилось. Я вырвался из тела, отбросил в сторону духовный взгляд, возвращаясь в настоящий мир, и захохотал. «Атри! Леград! Имперец! Да очнись же!» Я хохотал, не обращая внимания на боль в теле, не обращая внимания на нестерпимую тяжесть на плечах, не обращая внимания на Раух, которая колотила меня клювом по голове, не обращая внимания на вопли Фатии. Не обращал ровно вдох, а затем оборвал свой безумный смех и встретил удар Раух кулаком. Не ожидавшую сопротивления птицу отбросила прочь, точно за пределы печати, в объятия призрака, который послушно держался в 2 шагах от меня. Призрак просто сломал Раух шею. Силен. Двухцветной печати смерти она была неподвластна, а значит, близка к пику мастера. Ему же хватило одного движения, чтобы убить ее. Он что, тоже набрался силы за время этой грозы? Я поднялся на ноги, утер кровь, которая заливала глаза. «Леград, тупой ты, Дарс! Не смей меня больше так пугать!» Я успел только повернуться к Фатии, не успел сказать даже слова, как с неба рухнула новая молния. Ударила точно между мной и ней. Даже будь я готов к этому, то не успел бы использовать ни рывок, ни поступь. Не успел даже моргнуть от ослепительной вспышки, а в меня уже вонзилась молниевая плеть. Скорее даже молниевая стена. Толщиной она была со ствол молодого небесного исполина. Меня просто отшвырнуло прочь. Лицо, грудь, руки, живот, ноги — все горело от нестерпимой боли. Можно не сомневаться, что молния пробила стихийный доспех, проникла в меня, а в меридианах сейчас ярятся сотни ее крошечных подобий. Но я лишь захохотал. Вода заберет всю силу, что подарит ей молния. Всю, без остатка. Ноги дрожали, руки дергались, плохо слушаясь, но я все равно сумел подняться и тут же выругался. «Дарсово отродье!» Эта дарсова молния не только меня ударила плетями, но и Фатию, и звездный барьер этого не выдержал, истлел, не сумев даже до конца остановить удар. Фатия лежала на земле, халат ее дымился. Поступь. Я склонился над телом раньше, чем понял, что пришел в ужас зря. Печати контрактов. Я по-прежнему их видел, а значит, Фатия жива. И даже почти цела. Во всяком случае, это дымится не халат, а обломки флага звездного барьера, которые лежали под ней. И второе чудо — то, что я убрал указ смерть перед тем, как броситься к Фатии. И, кстати, как это я вообще сделал? Новая молния разорвала воздух, оглушая и ослепляя. Ударила в землю в сотню шагов от меня, расплескалась десятками крутых молниевых плетей. На миг я стиснул зубы, а затем сам выплеснул из себя стихию. Столько, сколько только сумел. Синий туман, пронизанный более яркими нитями. Хватило на круг в 10 шагов шириной. Вдох, второй, и прожигающая воздух молниевая плеть дотянулась и до меня. Ударила в мой купол стихии, прожгла его и рванула дальше к Фатии, но на ее пути встал я. Грах! Это вновь было больно, но уже не так больно, как еще 10 вдохов назад. Плеть была меньше, да ее еще и явно ослабила борьба с моей стихией. Синева уже сомкнулась, затянула пробитую молниевой плетью дыру, а через 20 вдохов еще и расширилась на шаг. Я ухмыльнулся. Похоже, в моем теле вода сожрала все молнии, забрала всю силу, что она принесла с собой. И кто тут сказал, что мы не переживем этой бури? «Призрак!» Он услышал меня, вбил очередную птицу в оплавленный песок, исчез и сгустился уже в шаге от синевы моей стихии. Я махнул рукой, подзывая. «Прячься!» Но он лишь покачал головой, затем протянул вперед руку, касаясь пальцами границы, защищавшей меня стихии. Они тут же вспухли дымом. Он явно получил раны. Моя стихия была и для него ядом. Выругавшись, я поспешил обернуться, бросился к Фатии и замер на половине пути. Моя стихия ее не касалась, обтекала со всех сторон, оставляя между ней и собой расстояние в ладонь. «Очень интересно. Если призрак не будет двигаться, то я постараюсь повторить этот трюк и с ним. Это должно быть не сложнее такого же приема с духовной силой. Или не стоит? Он справится и так. Справлялся же до этого». Я поднял ладонь и отправил Фатию воды и Итреи. а затем обернулся на гневный клёкот и занялся тем, что я умею лучше всего — убивать и защищать, выживать. Фатия пришла в себя через сотню вдохов. Застонала, приподнялась на локтях. Я обернулся, встретился с ней взглядом. Она огляделась, сбросила с себя кусок флага и треснутым, глухим голосом спросила: «Что, это конец?» Я оскалился. «С чего бы это?» И тут же, словно только и дожидаясь этого момента, рядом ударила новая молния. Расплескалась о землю толстенными плетями. Расплескалась густо. В мой купол стихии попало сразу две. Есть и неприятные стороны у того, что он так вырос за это время. Нужно бы его сжать. 10 шагов мне хватит, чтобы успеть переместиться. Левая плеть пошла мимо, а вот правая ударила слишком близко к Фатии. Поступь. Я обогнул Фатию и встал между ней и молниевой плетью. Столкновение. Плеть толщиной в бедро ударила в грудь, на миг пронзила меня болью и исчезла, словно нырнула вглубь. Правда, на этот раз не в землю, а в меня. И больше не вынырнула. «Как это возможно? Дед может пересечь равнину во время молниевой бури, но ты не дед. Кто ты такой и какое у тебя возвышение?» Я улыбнулся, собираясь отшутиться и напомнить наш разговор в пещере о далеких-далеких сектах. Но улыбка застыла у меня на губах, когда раздался еще чей-то голос. «Ответ на второй вопрос я знаю, а вот первый интересен и мне. Кто бы мог подумать, что я сумею обнаружить подобный талант в этих забытых всеми богами землях?»